Глава 17. Смирнов, как и обещал, высадил Трегубова возле дома. Иван направился в свою квартиру, расположенную на первом этаже, которую еще в прошлом году занимала семья его сестры. Но не успел он закрыть за собой дверь, как в нее постучались. Трегубов повернулся и открыл дверь. На пороге стояла его новая постоялица Татьяна Михайловна. На ней была темно-синяя кофта, надетая поверх серого платья. «Здравствуйте, Татьяна Михайловна», – поздоровался Иван. «Чем обязан?» «Увидела вас в окно. Вы так медленно и так одиноко шли домой, что мне захотелось пригласить вас к нам на чашечку чая. Заодно ближе познакомиться. Что думаете?» «Вы со своей подругой?» – спросил Трегубов. «Нет, мне с обеда Митя помогает, младший брат Виктории. Я все утром помыла, и мы немного переставили мебель. Если вы не против, конечно». «Я не против», – ответил Иван. «Так что, Иван Иванович?» «Вы знаете, я устал сегодня». «Давайте, у нас горячий чай и тульские пряники». «Ну, если тульские...» Трегубов вспомнил про свои подозрения и решил, что будет неплохо выяснить, что к чему. «Если тульские, я готов». Они поднялись на второй этаж. Вода действительно уже вскипела, и на столе, покрытом белой скатертью, стоял самовар и ваза с пряниками Гречихиных. Когда Иван вошел, то увидел, как Митя расставляет на полке несколько книг. Гимназист обернулся и недоуменно посмотрел на Трегубова, словно не ожидал его увидеть. За чаем поначалу разговаривала Татьяна Михайловна. Она рассказала, как хотела поступить в университет, чтобы получить диплом, но женщин перестали принимать в качестве студенток, поэтому она смогла стать только вольнослушательницей. Девушка поведала, что хотела бы продолжить обучение, но у нее нет средств поехать за границу. «Мне очень нравятся физика и математика, химические опыты, а приходится работать стенографисткой. Зачастую это очень скучно, хотя сейчас в Москве будет работа с иностранцами, и я надеюсь, что это будет мне полезно, хотя бы попрактикую языки. А вам нравится ваша служба, Иван Иванович?» «В принципе, да», — ответил Трегубов. «Вы всегда хотели ловить преступников?» «Нет, так получилось, почти случайно, но я не жалею». «А вы сейчас чем занимаетесь? Какое дело ведете? Давайте я вам горячей воды подолью». Трегубов сразу насторожился и подумал, что к этому все и шло. Он посмотрел на хозяйку, та хлопотала и делала вид, что не обращает на Трегубова особого внимания. А вот Митя, не отрываясь, рассматривал Ивана. Ну что же, раз она этого хочет, он расскажет. «Ищем душегуба, убийцу. Грабит девушек и женщин, при этом жестоко режет их тело ножом». «О, Господи!» – воскликнула Татьяна Михайловна и опустилась на стул. «Что за ужасы вы рассказываете? Так на улицу страшно будет выходить. Разве нет в вашей работе чего поспокойней? Каких-нибудь романтических историй, как, например, в рассказе «Знатный холостяк» про сыщика из Лондона. Вы знаете Шерлока Холмса?» «Да, я читал этот рассказ и знаком с произведениями Артура Конан Дойла. Мне кажется, сейчас все его читают. Однако хочу заметить, что в нашей профессии, в отличие от книг, мы редко сталкиваемся с романтическими чувствами. Скорее наоборот. Больше имеем дело с человеческими пороками, жестокостью и алчностью». «С алчностью? Вы имеете в виду воровство и кражи? Не расскажете ли про какой-нибудь интересный и необычный случай? Было бы крайне интересно». «Да, я про воровство. Но так спонтанно не могу припомнить ничего уникального. Все достаточно прозаически и не стоит вашего внимания». Уклончиво ответил Иван, предполагая, что Татьяна Михайловна хочет получить информацию по краже документов Бронского. «Скажите, пожалуйста, Иван Иванович...» Девушка вдруг резко поменяла тему разговора. «Вы театр любите?» «Да, люблю. Думаю, все любят театр», — ответил Трегубов. «А к опере как относитесь?» «Оперу тоже люблю». «Знаете такого композитора Рахманинова?» «Нет, не приходилось слышать раньше», — ответил Иван. «А что, он известен нынче?» «Наоборот, это начинающий композитор. Говорят, он просто гений. Я не праздно любопытствую. Вы меня извините, пожалуйста, в Большом театре завтра премьера опера «Алека» по поэме Александра Сергеевича «Цыганы». Мы хотели с Викторией пойти, моей подругой. Вы ее упоминали недавно. Купили билеты уже, но она не сможет. Знаю, что это не совсем прилично с моей стороны вас приглашать, но я в Москве никого больше не знаю, кроме вас. Может быть, вы мне составите компанию? Тем более, что по Москве убийца разгуливает, с вами будет спокойнее. Тем паче вы оперу любите». Трегубов внутренне улыбнулся такому предложению. «Ну что же, господин Стрельцов, поиграем в эту игру», — подумал Иван. «Почему бы вам не сходить с Митей?» — предложил Трегубов. «Что вы, он...» «Он, конечно, очень милый», — Татьяна очаровательно улыбнулась гимназисту. «Но совсем мальчик еще. К тому же Виктория говорила мне, что он ненавидит оперу». «Вы не любите оперу?» — обратился Иван к молчавшему Мите. Гимназист был застигнут вопросом Трегубова врасплох. Он замялся, переменился в лице, покраснел и открыл рот, чтобы что-то сказать. Но, посмотрев на Татьяну Михайловну, выдавил из себя только «нет». «Но неужели у вас совсем не с кем пойти, а сослуживцы?» Продолжил свою игру Иван. «Пока не успела с ними познакомиться». Тяжело вздохнула девушка. «Завтра только выхожу. Взяла 2 свободных дня на переезд. Хорошо, что Виктория помогла, не забыла меня. Мы вместе учились в гимназии в Петербурге, пока ее родители не переехали в Москву». «Давно не виделись с ней?» «Давно, но переписывались. Хотели вместе сходить в театр, поговорить, но у нее заболела мама. Ничего, думаю, у нас еще будет время». «Что же, бывает. Желаю маме вашей подруги скорейшего выздоровления», сказал Трегубов, а сам подумал, что девушка слишком много рассказывает незнакомому человеку и ведет себя несколько настойчиво. «Спасибо вам», поблагодарила Татьяна Михайловна и продолжила, словно подслушав мысли Трегубова. «Дарья Андреевна отзывалась о вас как об отзывчивом и хорошем человеке». «Опять эта мифическая Дарья Андреевна», — подумал Иван. «Как я говорил вам давеча, не могу вспомнить эту Дарью Андреевну. Кто она?» «К сожалению, не знаю. Один раз только видела. Я поняла, что она очень дружна с семьей Виктории и хорошо разбирается в московских доходных домах». Девушка продолжала щебетать, а гимназист все так же молча сверлил взглядом Трегубова, словно стремясь проникнуть в его мысли. Трегубов чувствовал некоторое напряжение в комнате, но не мог определить причину. Он подумал, оба ли собеседника агенты Стрельцова или только Татьяна Михайловна. Трегубов задался вопросом, мог ли Стрельцов использовать гимназиста, по сути подростка, в своих целях. Ответ был очевиден – мог. Моральных границ у тайного советника не было. «Хорошо, Татьяна Михайловна, я с радостью составлю вам компанию завтра, если ничто не задержит меня на службе, а такое бывает. Подумайте еще раз, может, выберете другого спутника или спутницу». «Спасибо. Раз вы согласились, теперь неудобно искать кого-то еще». Девушка изящно обошла последнюю попытку Ивана избежать похода в театр. «Мы можем встретиться перед театром, так у вас будет запас по времени, если не будете успевать домой». Трегубову ничего не оставалось, как согласиться. Он посидел еще немного, потом сослался на то, что ему рано вставать, попрощался и ушел. Дома ему снова попался на глаза непрочитанный рассказ о Шерлоке Холмсе. Иван подумал, что подобные произведения действительно придают налет романтизма расследованию преступлений, хотя его там совсем нет. И люди плохо себе представляют, чем он на самом деле занимается, не могут себе представить, как в реальности выглядят жертвы, которые находит полиция. Он вздохнул и лег спать, уверенный, что сегодня он продвинулся вперед по обоим делам.